Глава 23. Допрос. Суббота, 24 февраля, 11:30. Если бензобак пробит у синей машины, значит, целью преступника был ее владелец. Но зачем кому-то портить машину пилоту вертолета? Есть идеи касательно возможного мотива? Ян Мелум, главный тактик следственной группы, озвучил общее замешательство. Полицейские переглянулись, но Кнут развил мысль в другом направлении. «Здесь важно, что возгорание не имеет отношения к Стейнеру Ульсону. Ему просто не повезло. Умереть должен был не он. Следовательно, дальнейшее расследование причин пожара не поможет нам найти Эллу Ульсон». Очень уж неуклюжим было это покушение на убийство. Отто Карлсон огляделся в поисках свободного стула. Требовалось поистине неудачное стечение обстоятельств, чтобы бензин все-таки загорелся. Взорвать автомобиль совсем не так легко, как кажется. К тому же в тот вечер за рулем был не Тур Бергер, а его жена. Она приехала на собрание праздничного комитета, которое проходило в бизнес-центре неподалеку. Том Андерсон внезапно вспомнил, что не сказал никому о том, что ему открылось в контрольном помещении централи канатной дороги. Он вздохнул и поймал на себе пристальный взгляд Кнута. Знали ли остальные полицейские об отношениях между Эриком Хансейдом и Линой Бергерет? «Ее допросили? Я не видел ее имени в списке свидетелей». Мелом принялся листать свои заметки. «Нет, она вышла со встречи, когда мы уже отспили территорию, как и остальные члены комитета. Окна комнаты, в которой они собирались, выходят на другую сторону. Они не знали, что происходит, пока кто-то не зашел к ним и не рассказал». Кнут похолодел. У него родилось одно предположение. А тут еще и Андерсон сидит, потупившись. Что-то не сходилось в показаниях свидетелей. Он схватил со стола лист бумаги и стал рисовать временную ось событий на парковке. Но пока он ничего не стал говорить остальным. Анна Лиза взглянула на него. «Знаете, Кнут, что-то в ваших словах напомнило мне про другую вещь». «Да?» Он поднял глаза, с неохотой отрываясь от собственных размышлений. «Что именно? То, что Ульсон не имеет отношения к пожару, хоть и стал его жертвой?» «Нет, конец фразы. Вы сказали, должен был умереть. Помните те анонимные письма? Где они?» «Их забрал Хансейд», — отозвался Андерсон, не поднимая глаз от стола. «И где же Эрик?» «Дома, вроде как Фрёдис снова разболелась. Не могли бы вы позвонить ему и узнать, куда он их положил?» Атмосфера в кабинете губернатора стала до крайности напряженной. «Эрик говорит, что выбросил их? Ведь все сошлись во мнении, что это чепуха. Так он говорит, решил, что нет никакого смысла их хранить». «Но что было в этих письмах?» — спросил Люндхаген. «Как они связаны с делом?» Кнут оторвался от своих записей и поправил очки на переносице. Во взгляде читалась суровая решительность. «Все, что связано с пожаром, может подождать. Мы должны найти Эллу Ульсон сегодня. Иначе, если опоздаем, ее уже не будет в живых. Всего несколько человек могут иметь сведения, которые помогут ее обнаружить. Я думаю, нам следует вызвать их на допрос и хорошенько надавить». Им предстояло сделать выбор, но Люндхаген никак не мог выбросить из головы происшествие на парковке. «Кнут, я разделяю ваше мнение, но давайте потратим на это еще пару минут», — он осмотрелся. «Итак, что мы имеем? Кто-то хотел поджечь синий автомобиль. Целью был либо Тур, либо Лина Бергерет. К этому могут иметь отношение письма, которые приходили в администрацию. Возможно, нападение не было нацелено на кого-то из них конкретно. Возможно, не имело значения, кто именно сидит в машине». Он снова взглянул на Кнута. «Без сомнения, исчезновение ребенка сейчас на первом месте. Судя по всему, оно никак не связано с пожаром перед кафе. С этим все согласны, но это дело также можно расследовать в двух разных направлениях. Кто забрал Эллу из садика? Подсмотрщик или Стейнер Ульсон? Мы получили множество сообщений о том, что некто наблюдал за детским садом. Дети имели с ним контакт. Нам следует найти этого человека». «А что насчет второго пути? С Ульсоном-то мы еще не говорили?» — осторожно спросил Кнут, поскольку другие молчали. Он был измотан, голоден и совсем потерял присутствие духа. Люндхаген задумчиво посмотрел на него. «Мне казалось, это была как раз ваша идея — разыскать этого подсмотрщика. Стейнер Ульсон, — продолжил он, — если кто-то забрал Эллу, если это он, Но что он тогда делал на парковке один? Он не был целью поджога и вряд ли вообще имел какое-то отношение к повреждению синей машины. Пока у нас нет ножа или молотка, или что это вообще было, чем пробили дыру в бензобаке. Отто продолжит работать над этим на месте преступления. Но если предположить, что это дело рук Ульсена, то орудие должно было лежать на земле. Он вспыхнул почти сразу же, как оказался там, вылез из машины и загорелся. Но ничего похожего на месте преступления мы не нашли, все верно? Мелом подался вперед, он невольно увлекся парадоксами этого происшествия. Да, но какой мотив? Я не слышал, чтобы между Ульсеном и пилотом вертолета с женой была какая-то связь. Люндхаген кивнул. Если предположить, что это не Ульсен пробил бензобак, это должно было случиться незадолго до того, как он подъехал. Весь бензин вытечет из бака за 1-2 минуты. Как сказал Отто, практически нереально поджечь бензин при температуре минус 35. Он почти не испаряется. Часть бензина уже, должно быть, впиталась в снег. Даже горящая спичка не в состоянии была поджечь бензиновую лужу на льду. Отто думает, что возгорание случилось из-за небольших облачков бензинового пара, которые образовались, потому что бензин брызнул, вытекая из бака. Ульсену крайне не повезло, что он вылез из машины как раз в тот момент, когда бензин загорелся. Свидетели — наша единственная возможность разобраться во всем до того, как мы сможем поговорить с Ульсеном. «Разве мы не планировали сосредоточиться на поисках Эллы?» — напомнил Кнут. «Конечно, согласен, но вы же сами видите, что ответ на вопрос, что делал Ульсен на парковке, может помочь нам понять, где она теперь». Я думаю, что Элла Ульсен вплоть до вчерашнего вечера была вместе с отцом. Это означает, что она уже долгое время сидит где-то одна. Почему она не выходит из своего укрытия? Ведь она наверняка хочет и есть, и пить. Может быть, она мертва? Это тоже нельзя списывать со счетов. По мере дискуссии между Кнутом и следователями Крипаса, Андерсон все больше терял терпение. «А кто поговорит с шахтером, который ожидает в комнате для допроса? Вы про него забыли?» Лицо Люндхагена вдруг сделалось ужасно усталым. Он потер глаза. «Помимо следов подсмотрщика, у нас есть только эти два шахтера, которые могут рассказать, где Ульсен спрятал дочь. Я думаю, что вы с Яном допросите того, кто сидит у нас. Надавите на него, помогал ли кто-нибудь Ульсену, куда они обычно ездили за город, какие места предпочитал Ульсен. А я пока позвоню полиции в Тромсе. Пусть найдут и допросят второго». «Наша цель — выбить из них место, куда Ульсен мог увезти дочь. Пока еще не поздно». «Вы слышали, что у нас тут случилось нынче зимой? Про слежку на вертолете? Контрабандистов в проливе Хинлопина?» «Да, мне сообщили», — кивнул глава Крипаса. «Но лучше пока сконцентрироваться на поисках Эллы. Контрабанда подождет». Он повернулся к Кнуту. «А вы езжайте к парню, который узнал подсмотрщика. И не возвращайтесь, пока не выясните, где он». Шахтер-проходчик Ларс Уве Беккен сидел в комнате для допросов и нервно поглядывал на открытую дверь. Он провел в одиночестве уже довольно долгое время. Сгорбив спину, Ларс Уве поигрывал зажигалкой, свою искусственно вытертую кожаную куртку на овчине он скинул, оставшись в одной черной футболке с рекламой пива Туборг. Он приложил все усилия, чтобы выглядеть честным, добропорядочным трудягой, каковым себя и считал, но почему никто не торопится с ним поговорить? Рано утром Ларсу Уве позвонили из отдела кадров Стуры Ножки и сказали, что полиция хочет с ним побеседовать касательно Стейнера Ульсена. Конечно, он слышал, что Ульсен забрал из садика дочку и исчез, об этом говорил весь город. Но сам он провел вечер четверга дома за просмотром видео и спать лег рано, уговорив на ночь, глядя пол-литра коньяка. Поэтому он ничего не знал о пожаре на парковке, случившемся накануне вечером. А кадровик ничего ему не сказал. Ларс Уве решил, что речь пойдет о январской поездке на снегоходах к проливу Хинлопина. «Если спросят, просто все отрицай», — наставлял его по телефону из Тромсе Кристиан. «Мы ездили на выходные в Вейдефьорд, и точка. Никто не сможет доказать обратное». Вообще-то они ожидали, что полиция нагрянет раньше с вопросом, не заезжали ли они в Соргфьорд в один из январских выходных. Еще и потому, что вертолет пролетел в опасной близости от них, и их могли увидеть. Но дни шли, а из полиции так никто и не объявился. «Это означает, — сказал Кристиан, довольно посасывая передний зуб, — что они понятия не имеют, кто бы мог быть на шведской станции. И траулера тоже не засекли. Последнее пришло подтверждение, что товар благополучно доставлен на материк и сбыт. Этот факт лишь подтвердил его теорию. И все же Ларс Уве волновался. А ожидание в этой комнатушке без окон, без какой-либо мебели, кроме стола посередине и пары металлических стульев, в полном неведении относительно того, зачем его вызвали, все это только усиливало его беспокойство. Когда пара сотрудников администрации наконец появилась, Андерсон протянул Ларсу Уве кофе. Но это не сильно улучшило его настроение. Он так нервничал, что чуть не перевернул стаканчик, пролил несколько капель себе на штаны и сделал неуклюжую попытку их оттереть. Ларс Уве собирался высказать им свое недовольство, но оба полисмена на другом конце стола были так серьезны, что ему не удалось выдавить из себя ни слова. «Вам известно, почему вы здесь?» — спросил Мелум. «Нет, но он не знал, что еще сказать». «Я предлагаю вам не юлить и выложить сразу все карты на стол», — заявил Андерсон. «Карты на стол? Меня ни свет ни заря выдернули из постели. А теперь я должен сидеть здесь и играть в угадайку? Какие нафиг карты?» — хорохорился Ларс Уве, хотя на самом деле ему от всего этого сделалось так плохо, будто он съел что-то несвежее. Желудок сжался, и к горлу подступила тошнота. «Можно я закурю?» «Нет, здесь запрещено курить», — холодно ответил Мелум. «Ну, я...» Ему показалось, что он стоит на цыпочках на краю трамплина. Что им рассказать? Как можно меньше, разумеется, но как переключить их внимание на что-то другое? «Думаю, вам лучше переговорить с Кристианом. Он об этом знает гораздо больше моего. Да, спросите еще вашего полисмена из Бергена. Он же сам там был». «Вы про Эрика Хансейда?» Обескураженно уставился на него Андерсон. «Да, мы видели его». Столичный следователь перевел взгляд на Андерсона. «О чем это он?» И, повернувшись обратно к шахтеру, «Какое отношение ко всему этому имеет Ханстед? Вы имеете в виду централь канатной дороги?» Голос Ларса Уве сорвался в фальцет. «Канатку? Она-то здесь при чем?» «Что еще за дурдом? Они что, тут совсем с ума посходили?» «Но мы же никогда не прятали контрабанду в здании централи». На секунду в комнате воцарилось полное замешательство. Потом Мелум расхохотался. Постепенно к нему присоединился Андерсон. А Ларс Уве тоже на всякий случай хохотнул, не спуская настороженных глаз с полицейских. Нужно быть начеку. Эти двое совершенно непредсказуемы. «Пожалуй, нужно начать сначала», — наконец произнес Мелум и покачал головой, все еще посмеиваясь. «Мы хотели бы выяснить, знаете ли вы, как друзья Стейнера Ульсена, где он мог прятать дочь? Но вы, судя по всему, больше озабочены тем, как бы признаться в контрабанде, которой вы занимаетесь. Ну-ну, тогда начнем с этого». Но тут терпению Ларса Уве пришел конец. Он уставился на полицейских, ошарашенным, помутневшим взглядом дохлой рыбы. Его провели, заставили сказать то, чего говорить не следовало. К тому же гораздо больше властей его страшила ярость Кристиана. Рот шахтера с лязгом захлопнулся и не открылся даже, чтобы сделать глоток кофе. Отныне никакие вопросы, ни гневные, ни дружелюбные, не могли заставить его проронить хоть слово. После часа бесплодных попыток они сделали перерыв. «Он, очевидно, не в курсе вчерашнего пожара», — сказал Мелум, «и не знает, что Ульсен сильно обгорел и отправлен на материк. Но я ума не приложу. Как использовать эту информацию, чтобы заставить его говорить? Что скажете?» «На мой взгляд, он не имеет никакого понятия, где может быть тело Ульсен». «Согласен. Его гораздо сильнее заботит, как бы не сболтнуть чего лишнего о контрабанде», — кивнул Андерсон. «Он до смерти боится своего приятеля». Навстречу им по коридору шагал Люндхаген. Подойдя, он открыл дверь в комнату для допросов и пригласил их в переговорную. «У меня для вас сразу несколько известий». Шеф Крипаса тяжело опустился на один из множества стульев, окружавших круглый стол посреди комнаты. «Звонили из госпиталя в Тромсе. Стейнер Ульсен мертв, сердце не выдержало». Андерсон и Мелом ошеломленно уставились на него, не зная, что сказать. «Не стойте, садитесь. Я связался с полицией Тромсе, они таки обнаружили Кристиана Эллингсона. В гостинице на севере острова. Прошлый вечер он провел в Скарвине и хорошенько набрался, так что пока они не могут его допросить. Они пришлют нам факс, как только переговорят с ним». Лундхаген замолчал. Было явно еще что-то, чего ему не хотелось им говорить. С места пожара звонил Отто. Кажется, он нашел орудие, которым пробили бензобак. За пределами оцепления в одном из мусорных контейнеров на заднем дворе кафе «Горняк». Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть серьезность сообщения. «Ледоруб короткой модификации, с черной рукояткой. На ней инвентарный номер и логотип губернаторской службы». Квартира в районе Лиа превратилась в своеобразное общежитие. Коллеги Туна Ульсен по детскому саду дежурили у нее посменно. За ночь в холодильнике появился апельсиновый сок неизвестной марки, на кухонном столе коробка зеленого чая, а в прихожей — чужие тапочки. На диване лежали одеяло и подушка, укрытые синим пледом с белым медведем. Никто из пришедших не решался спать в комнате Эллы. Пятничным вечером все собрались в гостиной и, как могли, пытались поддерживать присутствие духа. Оставаться один на один с мамой пропавшей девочки было невыносимо, но губернатор заезжала несколько раз, чтобы рассказать о ходе поисков, и тогда, казалось, на душе у всех становилось чуть светлее. По крайней мере, что-то делалось. Анну Лизу много хвалили за внимательность и личное участие. Таким и должен быть губернатор. Что бы ни говорили злые языки, хорошо все-таки, что на эту должность выбрали женщину. В ночь с пятницы на субботу Туне не стали сообщать о том, что случилось с ее мужем. Она спала в другой комнате, когда около 11 позвонила губернатор и сообщила о случившемся. А утром Стейнера уже перевезли в окружную больницу в Тромсе. Они собрались с духом и рассказали ей обо всем. Услышав это, Туна, казалось, лишилась кислорода. Губы ее побледнели, волосы прилипли ко лбу от выступивших на нем капель пота. Лицо приобрело цвет остывшей овсяной каши. «Бедный Стейнер!» — было все, что они от нее услышали. Она не упала в обморок, не расплакалась. Несколько минут спустя Туна спокойным голосом попросила позвонить матери, вызвать ее на Шпицберген. «Это выше моих сил, но я не уеду отсюда, пока не найду Телло». И хотя она не сказала об этом прямо, у них сложилось впечатление, что она уже не надеялась увидеть дочь в живых. Она готовилась к похоронам. Но когда прошли часа, позвонили из администрации и сообщили о смерти Стейнера, она упала и сжалась калачиком на полу. Приехавший по вызову доктор только покачал головой. «Против этого я бессилен», — сказал он. «От горя нет лекарств. Все, что вы сейчас можете сделать, — это остаться с ней. Если ничего не изменится, придется отвезти ее в больницу». Мелом с Андерсоном вернулись в комнату для допросов, и при виде их лиц у Ларса Ува похолодело внутри. «Я голоден», — заявил он. «Торчу тут уже несколько часов на одной чашке кофе. Я не сделал ничего плохого и хочу уйти. Я расскажу кадровикам с туры ножки, как вы тут со мной обращались». Но его напускная сердитость совсем не впечатлила полицейских. «Вы должны рассказать нам все, что знаете про Стейнера Ульсена», — сказал столичный следователь. «Что вы делали на месте, где он бывал? Были ли какие-либо трения между ним и одним из пилотов авиатранспорта?» Он заглянул в свой блокнот. «С вертолетчиком по фамилии Бергерют». У Ларса Ува будто почва ушла из-под ног. Он недоуменно уставился на Андерсона. «У Стейнера? Нет, вы не на того подумали. Это же прохиндей Эрик Хансит завел. Спасибо, это уже лишнее», — прервал его покрасневший Андерсон. «Нас интересует только Ульсен. Где он любил бывать, загородные домики, какие-то тайные места». Но Ларс Ува был не в курсе, и его молчание истолковали превратно. Они рассказали ему о пожаре и о том, что Стейнер мертв. Шок сначала отразился в его глазах, а затем растекся по лицу и застыл маской смятения. Он как-то разом поник. Затем достал самокрутку и закурил, приподнял чашку и стряхнул пепел на блюдце. Минуты шли. Мелом положил руку на плечо коллеги, чтобы тот не торопил события. Наконец Ларс Ува заговорил, рассказал об охоте на оленей, о закупке контрабандных товаров через доверенное лицо в магазине, о вылазках на снегоходах на север, о последней поездке к проливу Хинлопена, описал посещение научной станции, встречу с моряками «Буран». Он рассказал о полуразрушенной бытовке в недрах старой шахты, где их троица прятала спиртное и табак. Он вывалил перед ними все, что знал, больше не заботясь о последствиях. поэтому он передал содержание их с Кристианом беседы под перевернутыми санями на вершине Хеклы. Потупив глаза, он рассказал о подозрении Стейнера в доносе губернатора и о страшном гневе своего приятеля, и воспроизвел слова Кристиана о том, что Стейнер будет гореть за свое предательство. Закладывая своего товарища, Ларс, увы, не смог сдержать дрожь в голосе.